«Чего тебе?» — грубо бросил он. Его скрипучий голос был под стать его внешности, неприятный и зловещий. На этот визит я решился не сразу. Молва о Яшкиной неадекватности ходила по всему Новалинску, и если бы не вспыхнувшие во мне подозрения, что он каким-то образом может быть причастен к событиям, тайну которых я стремился раскрыть, я бы ни за что не стал подвергать себя такому риску. Разве не мог Яшка, учитывая его буйный нрав и криминальное прошлое, подпалить Зинкин дом? Безусловно, мог. Разве стал бы он брезговать столь неприглядным делом, как продажа ребенка, если оно сулило хорошие барыши? Разумеется, не стал бы. Как знать, может, именно с его помощью Зинке и удалось найти покупателя на спрятанного в лесу мальчика. Провернул сделку, а после убрал подельницу, чтобы некому было выдать. Мои предположения смотрелись вполне вероятными, но имели одну слабость. Они были субъективны, они базировались чисто на интуиции, а интуиция — штука ненадежная, ибо она есть всего лишь подсознательный импульс, основанный на внешнем впечатлении, которое не всегда бывает верным. Для поиска же объективных доводов требовался личный контакт. Говорить с Яшкой откровенно было, конечно, нельзя. Если он действительно в деле, последствия могут быть непредсказуемы. Поэтому я решил действовать хитро и в обход. Состроив дружелюбную мину, я мягко произнес: «Разговор есть». Зинкин приятель ощетинился и хищно выпятил челюсть. «Какой у тебя ко мне может быть разговор?» «Тут понимаешь, какая штука?» — продолжил я, игнорируя его враждебность. «Твоя Зинка за день до пожара брала у меня деньги в долг, обещала вскоре вернуть. А оно, видишь, как получилось? Деньги, конечно, не бог весть какие, но все равно...» Придуманный мною повод сработал. Яшка встал в позу. «А я тут при чем?» «Ну как при чем? Вы же с ней вроде как вместе были?» «Ну и что? Она брала, к ней обращайся, а я к ее долгам отношения не имею, понял?» Я изобразил тяжелый вздох. «Вот и доверяй после этого людям. Дурак я дурак. И зачем я на ее просьбу повелся? Ведь видел же, что она не в себе. Несла какую-то околесицу про болото, про пацана, про выгодную сделку, хвастала, что у нее скоро будет море денег, тебя приплела, мол, если что, к нему обращайся. А оно, видишь как? Эх, ладно, бывай». Я сделал вид, что собираюсь уходить. Но Зинкин приятель решительно преградил мне путь. «Постой! Что она там тебе про меня наговорила?» Его глаза сверкали бешенством, но в этом бешенстве явственно проскальзывал страх. Я отступил на шаг и, как бы извиняясь, выставил перед собой ладони. «Говорю же, что не разобрал. Околесица она и есть околесица. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Если не веришь, спроси у Яшки. Он знает, он подтвердит. А что знает, что подтвердит, непонятно. Надеялся, что ты прояснишь. Но ты, видать, тоже не в курсах». На скулах моего собеседника продолжали играть желваки. «Ну и что?» — не впопад спросил он. «Ничего», — миролюбиво ответил я. «Извини, что побеспокоил. Позволь пройти». Обогнув Яшку, я открыл калитку и вышел на улицу. Пройдя немного вперед, я оглянулся. Зинкин приятель стоял у забора и настороженно смотрел мне вслед. «Так-так», — подумалось мне, — зацепило. В северо-западном районе до конца недели сохранится прохладная ветреная погода, пройдут дожди, местами с грозами, температура воздуха 15-18 градусов. «Опять дожди», — мысленно посетовал я, косясь на приоткрытую форточку, из которой доносился голос диктора. «Куда ни глянь, везде пасмурно. что на душе, что в природе. Я вежливо постучал в окно. Никто не отозвался. Очевидно, мой стук потонул в звуке работавшего телевизора. Я постучал сильнее, реакции опять не последовало. Я уже было протянул руку, чтобы отбить по стеклу третью дробь, как тюль за окном колыхнулась, телевизор умолк, и до моих ушей донеслись натужные шаркающие шаги. В дверном проеме возникла бабка Евдокия. — А, это вы! Проходите, проходите! — приветливо воскликнула она. — А я тут с ногой мучаюсь, проклятый артроз! Как дожди, так адская боль, прямо спасу нет! Вот погоду слушаю, чтобы узнать, когда же мне полегчает. Судя по новостям, только на следующей неделе, поздоровавшись, сочувственно заметил я и переступил через порог. — Да, похоже, что так, — горько усмехнулась хозяйка. — Проходите в комнату. Чай будете? — Нет, спасибо. — Напрасно, — покачала головой бабка Евдокия. — Такого чая вы еще не пробовали. Крапивный, с тысячелистником, с подорожником, очень вкусный и очень полезный. Он жизнь продлевает. — Да? Ну, коли так, то, пожалуй, не откажусь, — согласился я, усаживаясь на диван. Старушка засуетилась. Все разузнала, все выяснила. Гордо сообщила она. Бабка Евдокия поставила передо мной дымящуюся чашку, жестом пригласила отведать лежавших на тарелочке сушек, уселась на кушетку и приступила к рассказу. Говорила я с Колесниковыми. Зашла к ним вчера вечером. «Дайте, — говорю, — спичек, а то кончились, а магазин закрыт. Насчет спичек я, конечно, схитрила. Без повода идти неловко, вот и выдумала причину. Сели, как водится, погутарить, ну и речь, естественно, зашла о пожаре. Жалко, — говорю, — что огонь так поздно заметили. Увидели бы его пораньше, глядишь, и успели бы потушить». Петр мне в ответ: «Ничего не поздно. Я, мол, сразу его заметил, как только он возник. Ему в ту ночь не спалось. Ворочался, ворочался, и вдруг видит, как в окне блики заиграли. Голову поднял, из Зинкиного окна язычки пламени вырываются. Но особо разгореться еще не успело. Он Варвару растолкал и бегом на улицу. А Зинкина хибара уже вовсю полыхает, и двух минут не прошло. Петр, хвать ведро и к колодцу. Варвара в дом пожарным звонить. Я как бы незначай их спрашиваю. Неужели на улице больше никого не было? Петр в смех. Кому, мол, на улице быть в 3 часа ночи? А Варвара та лоб нахмурила и говорит. Я, мол, конечно, не уверена. Но мне показалось, что вдали кто-то мелькнул. Кто, спрашиваю, мелькнул? Какая-то, говорит, фигура. Я, мол, ее хорошо не рассмотрела, не до этого было. Но успела заметить, что она была в длинном черном плаще и с поднятым капюшоном, хотя никакого дождя на улице не было. Я сразу смекнула, что здесь может быть нечисто. Да вы пейте чая, то он совсем остынет. Я благодарственно кивнул и отхлебнул глоток. Вкус крапивного чая оказался весьма специфическим, с горчинкой, но все же довольно приятным. Опустошив чашку наполовину, я жестом попросил хозяйку продолжать, но продолжать ей было уже нечего. Сколько я Варвару не пытала, она так больше ничего и не вспомнила. Человек в черном плаще, с накинутым капюшоном, на охотника чем-то похож, и все. — Как там, Наташенька? — Плохо, — признался я. — А как поиски? Есть какие-нибудь результаты? — Пока никаких. Из меня вырвался тяжелый вздох. Старушка сощурила глаза. — Мне кажется, вы чего-то не договариваете. Я опустил голову. Хозяйка откинулась назад и доверительно произнесла: — Напрасно. — Вы здесь человек новый, а я живу всю жизнь. И места знаю, и все, что с ними связано, и людей. Вы не таитесь, говорите. Может, я в чем и помогу? — Есть тут кое-что, — неуверенно пробормотал я, гадая, стоит ли посвящать мою собеседницу в столь таинственные подробности. Слишком уж необычными выглядят некоторые происходящие у нас вещи. Бабка Евдокия подалась вперед. — Рассказывайте, не стесняйтесь. — В общем, так, — решился я и поведал старушке о событиях последней ночи. Внимательно выслушав мой рассказ, хозяйка погрузилась в раздумья. Ее глаза словно затянуло пеленой, брови сместились к переносице, а на лбу явственно выступила сеть морщин. Я терпеливо ждал. В горле запершило, я слегка кашлянул, бабка Евдокия вздрогнула, отвлеклась от своих мыслей и перевела взгляд на меня. — Что, не понравился чай? — спросила она. — Почему не понравился? — возразил я. — Очень понравился. — А чего вы тогда его не допиваете? Он, небось, уже холодный. Я сделал вид, что спохватился, взял стоявшую подле меня чашку и осушил ее до дна. Старушка сдвинулась на самый край кушетки и, понизив голос почти до шепота, заговорщически произнесла: — Сережа, нам с тобой обязательно нужно сходить к Лукерье Агаповне. Я поставил пустую чашку на стол и недоуменно выпятил губу. — А кто это такая? — Медиум, — пояснила бабка Евдокия, или, говоря современным языком, экстрасенс. — А может, это просто обычная аферистка? — недоверчиво усмехнулся я. — Знаете, сколько сейчас таких развелось? Колдуны, вещуны, прорицатели, рекламные газеты ими просто кишат. Моя собеседница осуждающе посмотрела на меня. — Зачем ты так говоришь? — Ты же ее совершенно не знаешь. Лукерья Агаповна себя в газетах не рекламирует и денег ни с кого не берет. Она использует свой дар только в том случае, если в ее помощи действительно есть необходимость. А наш с тобой случай именно такой. Я хмыкнул. Меня продолжали одолевать сомнения. Если она и в самом деле умеет общаться с мертвыми, почему же она на этом не зарабатывает? Она могла бы сколотить целый капитал. Потому что она такой человек. У нее другие жизненные ценности. Она считает кощунством делать деньги на человеческом горе. Но это не единственная причина. Есть еще и другая — здоровье. Знаешь, сколько сил отнимает один единственный спиритический сеанс? Ты даже представить себе не можешь. Ты думаешь, это так легко — выйти на контакт с усопшими? Это не провернуть, как бы между прочим. Здесь требуется полная отдача энергии. А Лукерья Агаповна уже в годах. Вы хорошо с ней знакомы? Она моя однокашница. Мы с ней вместе учились. Ты бы видел, какая она была в юности. О-о-о!